Данилушка сперва остерегался, примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай, не делай, а срок отбывай, сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушка от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит, еще такую же делай. Данилушка сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит, теперь не увернешься, поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе по моему письму срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу, не обманешь больше. А тому старому псу покажу, как потворствовать, другим закажет. Так об этом и барину написал, и чаши все три предоставил. Только барин то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, все, как есть, наоборот повернул. Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать, может, где вдвоем-то скорее придумают, что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками, по ободку кайма резная. На поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке — листочки. Одним словом, придумано. А на чертеже барин подписал, пусть хоть 5 лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была. Пришлось тут приказчику от своего слова отступить, объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопичу и чертеж отдал. Повеселели Данилушка с Прокопьичем, и работа у них бойчея пошла. Данилушка вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает, хорошо идет дело. Одно ему не по нраву. Трудностей много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопичу, а он только удивился. Тебе-то что? Придумали, значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они, толком и не знаю. Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе? Ногами затопал, руками замахал, ты очумел, за чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал? Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, не выдумают ли вдвоем-то чего новенького, и говорит, ты вот что. Делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь, твое дело, мешать не стану. Камня у нас, поди-ка, хватит. Какой надо, такой и дам. Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано, чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать ни одну ночку сбоку на бок повертишься. Вот Данилушка сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопич заметил, спрашивает, — Ты, Данилушка, здоров ли? — Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то сидишь. Да сидишь все. И то, — говорит Данилушка, — в лес хоть сходить, не увижу ли, что мне надо. С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное, травы все в цвету. Данилушка остановится где на покосе, либо на полянке в лесу, и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам, да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку, не потерял ли чего? Он улыбнется, так невесело, да и скажет, потерять не потерял, а найти не могу. Ну, которые и запоговаривали, неладно с парнем. А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес, да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди, черемицу да омек, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал. Глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопич вовсе забеспокоился, а Данилушка и говорит, чаша мне покоя не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел. Прокопич давай отговаривать, на что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо, нас бы только не задевали. Придумают, какой узор сделаем. А навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать только и всего. Ну, Данилушка на своем стоит. Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ка, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да поляр наводим, и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать. По времени отошел Данилушка, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу, работает, а сам посмеивается. Лент каменная, с дырками, каемочка резная. Потом вдруг забросил эту работу, другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопичу сказал, по дурман цветку свою чашу делать буду. Прокопич отговаривать принялся. Данилушка сперва и слушать не хотел, потом, дня через 3-4, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопичу, — ну ладно, сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай. Не могу ее из головы выбросить. Прокопич отвечает, — ладно, мешать не стану, а сам думает, — уходится парень, забудет. Женить его надо, вот что. Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется. Занялся Данилушка чашей. Работы с ней много, в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман цветок не поминает. Прокопич и стал про женитьбу заговаривать. Вот, хоть бы Катя Летемина. Чем не невеста? Хорошая девушка. Пахать нечем. Это Прокопич-то от ума говорил. Он, видишь, давно заприметил, что Данилушка на эту девушку сильно поглядывал. Но и она не отворачивалась. Вот Прокопич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушка свое твердит. Погоди, вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и глядим, молотком стукнул, а он про женитьбу. Уговорились мы с Катей, подождет она меня. Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя, невеста-то, с родителями пришла, ну, еще которые, из мастеров же малахитных больше. Катя девица на чашу. Как, говорит, только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил. Да чего все гладко, да чисто обточено. Мастера тоже одобряют. В аккураде по чертежу, придраться не к чему, чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь, пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться. Данилушка слушал, слушал, да и говорит, — то и горе, что пахать нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу. А красота где? Вон цветок, самый, что не есть плохонький, а глядишь на него, сердце радуется. А эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как он, Катенька, подивится, какой где у мастера глаз да рука, как у него терпения хватило нигде камень не обломить. — А где оплошал? — смеются мастера. — Там подклеил, да полером прикрыл, и концов не найдешь. Вот-вот. А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь, да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой? Первый камень. Понимаете, первый. Горячиться стал, выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не раз говаривал. Камень, камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить, дорезать. Только был тут старичок один. Он же Прокопича и тех других мастеров учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночка, а тоже этот разговор понял. Да и говорит Данилушке, ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь к хозяйке в горные мастера. Какие мастера, дедушка? А такие, в горе живут, никто их не видит. Что хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть... Вот работа! От нашей, от здешней на отличку. Всем любопытно стало, спрашивают, какую поделку видел. Да змейку, говорит, ту же, какую вы на зарукавье точите. Ну и что? Какая она? От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает, не здешняя работа. У наших змейка... Сколь чисто не выточат, каменная. А тут, как есть живая, хребтик черненький, глазки. Того и гляди, клюнет. Им ведь что? Они цветок каменный видали, красоту поняли. Данилушка, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал, не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок, видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет. Данилушка на это и говорит, я бы поглядел. Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась. Да что ты, Данилушка, не уж тебе белый свет наскучил? Да в слезы. Прокопич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера насмех подымать. Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь, парня зря с пути сбиваешь. Старик разгорячился, по столу стукнул. Есть такой цветок. Парень правду говорит. Камень мы не разумеем. В том цветке красота показана. Мастера смеются, хлебнул дедушка Лишка, а он свое есть каменный цветок. Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопич уж понуждать стал. Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди, пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то. Данилушка одно свое. Ну, погоди ты маленько. Вот только придумаю, да камень подходящий подберу. И повадился он на медный рудник, на гумешке-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, Оглядел его, да и говорит: «Нет, не тот». Только это промолвил кто-то и говорит: «В другом месте поищи, у Змеиной горки». Глядит Данилушка, никого нет. Кто бы это? Шутит, что ли? Будто и спрятаться негде. Погляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять: «Слышишь, Данила мастер, у Змеиной горки, говорю». Оглянулся Данилушка. Женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало. Что, думает, за штука? Не уж сама. А что, если сходить на Змеиную-то? Змеиную горку Данилушка хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверх убрали. Вот на другой день и пошел туда Данилушка. Горка хоть небольшая, а крутенькая, с одной стороны и вовсе как срезана. Глядельца тут первосортная, все пласты видно лучше некуда. Подошел Данилушка к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень, на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушка эту находку. Все как ему надо. Цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется. Ну, все как есть. Обрадовался Данилушка, скорее за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопичу: «Гляди-ка, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю, вот тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька, да и мне это нелегко, вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить». Ну и принялся Данилушка за тот камень, ни дня, ни ночи не знает, а Прокопич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходка идет, низ камня отделал. Как есть, слышка, куст дурмана. Листья широкие, кучкой, зубчики, прожилки. Все пришлось лучше нельзя. Прокопич и то говорит: «Живой цветок, вот хоть рукой пощупать». Ну, а как доверху дошел, тут заколодило. Стебелек вытащил. Боковые листики тонехонькие, как только держатся. Чашку, как у дурман цветка, а не то. Не живой стал и красоту потерял. Данилушка тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопич и другие мастера кои заходили поглядеть, девятся: «Чего еще парню надо? Чаша вышла, никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо». Катенька слышит, что люди говорят, поплакивать стала. Это Данилушку и образумило. «Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. И давай сам торопить со свадьбой». Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово? Назначили день. Повеселел Данилушка. Про чашу-то приказчику сказал, тот прибежал, глядит. Вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушка говорит: «Погоди маленько, доделка есть». Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это. Вот где скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушка эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло, не сходить ли последний раз к Змеиной горке. Не узнаю ли там чего? И про камень припомнил. Ведь как положенный был. И голос на руднике-то про змеиную же горку говорил. Вот и пошел Данилушка. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошел Данилушка к окрутику, где камень брал. Глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушка о том не подумал, кто это камень ломал. Зашел в выбоину. Посижу, думает, отдохну за ветром, потеплее тут. Глядит у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушка тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы не идет. Вот бы поглядеть. Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушка поднял голову. А напротив, у другой-то стены, сидит медной горы хозяйка. По красоте-то, да по платью Малахитову Данилушка сразу ее признал. Только и то думает, а может, мне это кажется, а на деле никого нет. Сидит, молчит, глядит на то место, где хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как, призадумалась, а потом и спрашивает. — Ну что, Данила мастер, не вышла твоя дурман-чаш? — Не вышла, — отвечает. — А ты не вешай голову-то, другое попытай. Камень тебе будет по твоим мыслям. — Нет, — отвечает. Не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок. К показать-то, говорит, просто. Да потом жалеть будешь. Не отпустишь из горы. Зачем не отпущу? Дорога открыта. Да только ко мне же ворочаются. Покажи, сделай милость. Она еще его уговаривала. Может, еще попытаешь сам добиться. Про Прокопича тоже помянула. Он где тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. Про невесту напомнила. Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь. Знаю я, — кричит Данилушка, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи. Когда так говорит, пойдем, Данила мастер, в мой сад. Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушка, а стен никаких нет, деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные, которые мраморные, которые из змеевика камня, ну, всякие, только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются, иголк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава тоже каменная, лазоревая, красная, разная. Солнышко не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет. И вот подвела-то девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовые, и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют. Ну, Данила мастер, поглядел? — спрашивает хозяйка. — Не найдешь, — отвечает Данилушка, — камня, чтобы так-то сделать. — Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. Сказала и рукой махнула, опять зашумела, и Данилушка на том же камне, в ямине-то это и оказался. Ветер так и свистит, но известно. Осень. Пришел Данилушка домой. А в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушка веселым себя показывал, песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась. — Что с тобой? Ровно на похоронах ты? А он и говорит, голову разломила. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу. На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом, либо через два жили? Ну вот Катенька и говорит, пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся. Про себя думает, пообдует Данилушку ветром, не лучше ли ему станет. А подружкам что, рады, радехоньки? И то, кричат, проводить надо. Шибко он близко живет. Провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали. Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестиные с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. Она протяжно да жалобно поется чисто по покойнику. У Катенька видит, вовсе ни к чему это. И без того Данилушка у меня невеселый. А они еще такое причитание петь придумали. Ну, старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись, смех у них да беготня, а Данилушка идет, голову повесил. Сколь Катенька не старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться кому куда, а Данилушка уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел. Прокопич давно спал. Данилушка потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, видишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопич прокашлялся, спрашивает, — Ты что это с чашами-то? — Да вот, гляжу, не пора ли сдавать? — Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь. Но поговорили еще маленько. Потом Прокопич опять уснул, и Данилушка лег, только сна ему нет и нет. Поворочился, поворочился, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу, постоял тут над стариком-то, повздыхал. Потом взял болотку, да как ахнет по дурман цветку. Только схрупало. А ту чашу по барскому-то чертежу не пошевелил. Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли. Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал, хозяйка взяла его в горные мастера. На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.